Мучительная жизнь убийца. 1600-1603 годы. Так могли ошибаться люди, так Борис мог скрыть от них преступление свое, но могло ли оно утаиться от Бога, видящего малейшие помышления наши? О, конечно, нет. Совесть напоминала ему об этом каждый час его жизни, и никакие слова, никакие удовольствия не могли заглушить ее страшного голоса. Как верно представил Пушкин, это безотрадное состояние сердца несчастного царя в одном месте трагедии его, о котором мы уже упоминали. Он говорит так. «Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе». И потом, исчислив все горести, какие переносил он на престоле, восклицает. «Ах, чувствую! Ничто не может нас среди мирских печали успокоить. Ничто, ничто, едино разве совесть? Так здравая, она восторжествует над злобою, над темною клеветою. Но если в ней единое пятно, единое, случайно завелося, тогда беда, как язвой мировой, душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком, стучит в ушах упрек. И все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. И рад бежать, да некуда, ужасно, как жалок тот, в ком совесть нечиста». Мучительно такое состояние души для всякого человека. Еще мучительнее оно было для царя. Каждую минуту Борис боялся, чтобы кто-нибудь не прочел на лице его страшную тайну, и для того старался видеть как можно менее людей, перестал показываться народу запросто, но всегда с такой пышностью, которая никогда не допускала подходить к нему близко. Часто давал для народа обеды, для вельмож пиры, и такие богатые, каких русские не видали ни при одном из прежних государей. Все это бедный царь делал для того, чтобы развеять тайную грусть свою, чтобы хоть ненадолго рассеять мрачное беспокойство души своей. Праздники Годунова были так великолепны и так хорошо показывали нравы и обычаи его времени, что мне хочется дать некоторое понятие о них моим маленьким слушателям. Мы выберем для того случай самый любопытный – приезд в Москву жениха царевны Ксении, датского принца Иоанна. Современники с удивлением говорили о красоте дочери Годунова. Она так восхищала предков наших, что в истории есть даже описание ее наружности. Послушайте, как один из писателей говорит о ней. «Царевна Ксения, от роковицы чудного домышления, зельную красотою лепа, бела и лицем румяна, очи имея черные, велики, светлостью блистаяся, когда же в жалости слезы от очи испущащие, тогда наипаче светлостью зеленую блисташе, телом изобильно, млечную белостью облиена, возрастом ни высока, ни низко». Власы имея черные, велики, аки трубы по плечам лежащую, воистину во всех женах благочиннейше, и писанию книжному искусно, глаза воспеваемые любляши, и песни духовные, любезни слышите люблящие. Надеюсь, из этого описания вы поймете, что прекрасная царевна была роста среднего, телом полна и стройна, имела млечную белизну, волосы черные, лежавшие локонами по плечам, лицо свежее и румяное, глаза большие, черные, которые делались еще прелестнее, когда в них блистали слезы жалости, что она из всех женщин была самой скромной, пленяла всех не одной красотой, но и умом образованным, любила читать книги и петь сладкие песни духовные. Для такой доброй, умной и прелестной дочери нетрудно было царю русскому найти жениха. Датский принц согласился оставить ради нее отечество. 10 августа 1602 года жених приехал на адмиральском корабле к устью реки Нарова, где начиналась граница русская. При громе пушек он вступил на нее, и присланные навстречу ему бояре Салтыков и Власьев ввели его в богатый шатер и поднесли в подарок от имени царя 80 самых дорогих соболей. В продолжении пути до Москвы знаменитый гость почти каждый день получал новые дары от будущего тестя. Царь беспрестанно посылал ему то шапки, низанные жемчугом, то пояса и кушаки драгоценные, то золотые цепи, то сабли с бирюзой и яхонтами. Для спокойствия герцога приказано было вести его тихо, так что редко делая более 30 верст в день, они не прежде 19 сентября въехали в Москву. В этот день Москва представляла приятную и веселую картину. Надобно сказать вам, милые слушатели, что русская столица была в это время гораздо красивее, нежели прежде. Царь Борис любил украшать ее новыми зданиями и беспрестанно что-нибудь строил в Кремле. И теперь еще существует в Москве огромный памятник его царствования – колокольня Ивана Великого, оконченная в 1600 году. Дома боярские строились также гораздо лучше, нежели прежде. Они были уже все из соснового леса, в 2 или 3 этажа, с большими крыльцами, с дощатыми свислыми кровлями, а на дворах были летние спальни и каменные кладовые, улицы были вымощены деревом. Но уж, конечно, маленькие слушатели мои догадаются, что эта мостовая вовсе не походила на тот чудесный паркет, который так красиво стелится у нас по Невскому проспекту. Нет, тогдашняя мостовая московская была сделана просто из досок. Предки наши были рады и тому. По крайней мере, теперь можно было не бояться грязи. Но возвратимся к встрече важного гостя Москвы, герцога датского. Чиновники военные и гражданские, и купечество поехали встретить герцога за несколько верст от города, в поле. Он ласково выслушал речь бояр, сел на лошадь и тихо ехал посреди них. Потом еще тише по городу, как будто для того, чтобы дать полюбоваться собою народу. Иоанн был красавец. Во всех церквах звонили колокола, и всех громче раздавался звон кремлевского, который употреблялся только в важных случаях. В этот день герцог еще не представлялся Борису, а поехал прямо в назначенный для него дом. Сюда прислали ему царский обед. Как вы думаете, друзья мои, сколько кушаний принесли к нему? Не менее 100. И все на золотых блюдах с такими же крышками. Кажется, трудно придумать столько разных блюд, но хлебосольные предки наши, любя сытно покушать, не затруднялись в этом случае. Они делали из каждого блюда несколько различных приготовлений. Например, у них были и куры тушеные, и кура в репе, и кура в лапше, тетерев с шафраном и тетерев со сливами, уха курячая шафранная, и уха курячая черная, и уха курячая белая. Из одного журавля делали 8 блюд, из лебедя столько же, а пирогам, караваям и блинам так счета не было. Кажется, это были любимые их кушанья. Из напитков же более всего был в употреблении мед. Его делали из разных ягод и очень неумеренно пили за столом. Вот этих разных медов принесли герцогу более 70 ведер. Кроме того, было много разных вин иностранных. И все это для одного обеда. Иоанн удивлялся такому пышному угощению, но удивился еще более богатству русских через неделю, в день своего представления, когда он обедал у царя, в грановитой палате, за серебряным столом. Борис сидел на золотом троне, подвисевшей над ним короной. После обеда поднесли принцу дорогие подарки, но он все еще не видел невесты. У предков наших не было обыкновения показывать девицу жениху, прежде нежели родители обговорят все условия. До обручения и свадьбы все семейство царское ездило в Троицкую лавру помолиться Богу о счастье Ксении. Обряд этого выезда очень любопытен, милые дети. Если вам хочется знать, походил ли он на наши нынешние церемонии, то вы можете сделать это сравнение. Я расскажу вам, как говорили о нем очевидцы. «Впереди всех ехали 600 человек верхом, и 25 лошадей все в золоте и серебре. За ними 2 кареты, пустая, царевича, обитая красным сукном, и другая, обитая бархатом, где сидел государь, обе в 6 лошадей. Около первой ехали верховые». Около второй шли придворные чиновники. Далее ехал верхом молодой царевич. Вождь его вели знатные бояре. Через полчаса выехала царица в великолепной карете. В другой, со всех сторон закрытой, сидела царевна. Первую везли 10 белых лошадей, вторую — 8. Впереди 40 лошадей и дружина престарелых вершников с длинными седыми бородами. Сзади 24 боярыни на белых лошадях. Шляпы боярин украшались золотыми пуговицами и кистями, висевшими до плеч, а сапожки на всех были желтые. Вокруг шли 300 приставов с жезлами. Видите, какая пышность всегда окружала Бориса, как он старался отдалять ею от себя людей, заглушать шумом и блеском беспокойство своей виновной совести. Но это не помогло, и несчастье уже преследовало тайного убийцу и семейство его. Милая, невинная Ксения лишилась жениха своего прежде, нежели возвратилась из Троицкой лавры. Иоанн вдруг занемог и через неделю скончался. Годунов непритворно плакал о нем. В то же время он плакал и о преступлении своем. Ему казалось, что уже наказание его началось, и что вместе с ним будет страдать все невинное семейство его. От такой мысли сердце его сделалось еще беспокойнее, думы мрачнее. Беспрестанно казалось ему, что тайное убийство его открыто. Беспрестанно слышалось ему страшное имя Дмитрия. Везде представлялась ему измена. Во всех боярах видел он хитрых обманщиков, замышлявших против него заговоры. Разумеется, что подозрительнее всех казались ему ближайшие родственники прежнего царского дома – Романовы. Кроме этого священного права на любовь и уважение всех русских, Романовы отличались своими добродетелями, своей привязанностью к отечеству, своим усердием к пользе народа. Могли ли все эти достоинства ближайших родственников Димитрия не внушать страха похитителю престола? Он почувствовал этот страх в полной мере, и несчастья одно за другим поражали знаменитых предков нынешних государей наших. Но чтобы погубить их, надобно было выдумать какой-нибудь предлог. Это не остановило Бориса. Клеветников было у него довольно. Родственник и любимец его, Семен Годунов, тотчас придумал средство. Он подкупил казначея Романовых, дал ему несколько мешков с кореньями, велел спрятать их в кладовой господ своих и донести на них, что они занимаются составлением яда и хотят отравить царя. Низкая хитрость удалась. Страшное преступление, возведенное на Романовых, встревожило и духовенство, и всех знатнейших чиновников. И никто не противился, когда осужденных взяли под крепкую стражу и велели судить. Несмотря на то, что при самом строгом суде, при самых ужасных пытках никого не нашли виновным, несчастные погибли по одному доносу, и Бориса назвали неслыханно милосердным, когда он осудил Романовых и всех родственников их не на смерть, а лишь на ссылку и заключение. Старшего из Романовых, боярина Феодора Никитича, подстригли, назвали Филаретом и сослали в Сийский Антоний в монастырь, находившийся в Архангельской области. Супругу его Ксению, также постриженную и названную Марфою, в одну из деревень Заонежских, брата его, второго Романова, Александра Никитича, в Усолье, к Белому морю, третьего Михаила, Великую Пермь, в село Нероб, четвертого, Ивана, в Пелом, пятого и последнего, Василия, в Яринск, зятя их, князя Черкасского, с женой и поручительными ей детьми ее брата Феодора Никитича, шестилетним сыном Михаилом и маленькой сестрой его, на Белоозеро. Все их богатые поместья раздали другим вельможам. Все дома, драгоценности и деньги взяли в казну. Избавив себя таким образом от людей, казавшихся ему самыми опасными, Борис думал успокоиться, думал освободиться от всякого страха и, наконец, насладиться счастьем, как вдруг новая гроза загремела над головой его. Случилось то, о чем не думал убийца и в самом величайшем страхе в своем, что было для него ужаснее всех прежних опасностей, что поразило его почти смертельным ужасом. Разнеслась весть, что царевич Дмитрий, что святой младенец, убитый в Угличе, жив.